Вы, может быть, и правы, что поэту надлежит обуздывать в себе приступы ненависти. И все же я всегда почитал мщение одной из первых христианских добродетелей. Мне кажется, что смерть врага не ослабляет нанесенной обиды, а только усугубляет ее новыми угрызениями. Есть оскорбления, которые смываются только кровью. И кто знает, может быть, эта раса ушедших смельчаков, всех этих Буонаротти, Челлини, Макиавелли, вносила в жизнь начало мужества и целительного гнева. Они безжалостно разрушали накоплявшуюся вокруг них вражду, зависть и ненависть, а в творчестве своем достигали великого освобождения и спасительной ясности. Когда вокруг вас скопляются темные силы человеческой низости, вы должны с оружием в руках выходить на бой с ними. Из белого откидного воротника высоко вздымалась смуглая голова поэта в обрамлении густых черных кудрей. Такие курчавые бронзовые мужи с крупными губами и орлиными профилями сопровождают обычно вооруженных герцогов на полотнах старых феррарцев. Писатель должен владеть оружием и поднимать его в защиту своей чести. Как солдату ему надлежит умирать стоя. Вот почему, Даршак, я произношу вечную память Арману Карелю. Он жил в непрестанной борьбе и сумел в самой смерти своей оставить нам высокий урок героического. В начале июля состоялся в Петергофе придворный вечер. От кавалергардского полка были приглашены танцующие господа обер-офицеры, ротмистры Бетанкур и Политика, штаб-ротмистры Скорятин и Алсуфьев. Среди поручиков на первом месте значилось имя барона Жоржа де Геккерна. «Я осуществлю на петергофском вечере мой план в большом масштабе», — говорил мне Жорж. «Перед лицом всего двора я буду вести мазурку и кадриль в паре с фрейлиной Гончаровой. Это даст мне право на решительный натиск в главном направлении». На другое утро происходил большой морской парад. В своих записках о Москве резидент Брауншвейг-Люнинбургский Вебер сообщает, что царю Ивану Васильевичу Грозному был прислан в подарок из Англии маленький гребной бот. Через добрую сотню лет голландский корабельный подмастерье Карштен Брандт, заброшенный судьбою в подмосковный поселок иностранцев, установил на ветхом суденышке мачту и парус для речных потех московского царевича. Историки Петра признали его ранние прогулки по Яузе первопричиной возведения России на степень морской державы, прославили переход царя от водоплавных утех к морским викториям и возвели утлые изделия английских верфей в сан дедушки русского флота. Сам Петр воздавал своей юной потехе своеобразные почести. Он ежегодно проводил церемониальным порядком старинный челн перед Балтийским флотом,